Глава 9. Поверить не могу, что увидел ее здесь. И дело даже не в том, что эта женщина оказалась в Японии. Нет, она в этом мире. Здесь ведь так мало лекарей, так откуда же взяться такой, как она? Я еще раз внимательно всмотрелся в ее лицо, ощутил энергетику, которая окружает нашу потенциальную медсестру, и понял, что не ошибся. Да, внешность совсем другая, но на деле это именно она. Лекарская медсестра. В моем старом мире таких было крайне мало. Примерное соотношение было таковым. Одна лекарская медсестра на сотню лекарей. А если прикинуть, что в мире всего проживало приблизительно 10 тысяч лекарей, значит, таких женщин еле-еле насчитывалось одна сотня. А учитывая тот факт, что нас здесь четверо, встречу с таким человеком стоит считать невероятным везением. Я узнал ее лишь по той причине, что у всех таких медсестер одинаковая аура. Они, как правило, даже по характеру схожи. Эти женщины являются неким побочным продуктом лекарской магии и жизненной энергии в целом. Их сила направлена на помощь другим лекарям. И их всегда влечет к другим носителям подобных способностей. «Кацураги-сан! Ау!» — услышал я голос Купера Уайта. «Вы чего замолчали? Задумались о чем-то?» «Да, Кацураги-сан!» — прошептал Рейсей Масаши. «Мы будем ее брать или нет?» Я только сейчас понял, что на пару минут выпал из жизни. Завис, как поломанный компьютер. И все потому, что у меня в голове всплыли воспоминания из прошлой жизни. Я как раз прикидывал, потянем ли мы одну медсестру, — придумал отговорку я. Но бюджет нам это позволяет, хотя для начала я бы хотел поговорить с вами наедине. Вы, кстати, так и не назвали свое имя. «Хирано Юрика», — представилась девушка. «В целом, я готова пройти собеседование хоть сейчас. Мне очень нужна эта работа». Я заметил, как Купер и Рейсей переглянулись. И я разделял их удивление. Клиника открылась буквально сегодня, всего 2 часа назад. У нас даже еще не было первых пациентов. И тут появляется девушка, которая изъявляет желание устроиться именно к нам. Я бы посчитал, что в этом есть какой-то подвох, если бы не заметил в ней признаки лекарской жрицы. Именно так, между тем, мы и называли женщин с подобными способностями. Неизвестно только, знает ли она сама о силе, что в ней таится. Как мне показалось, Рейсей Масаши и Купер Уайт не заметили того, что увидел я. Но в этом нет ничего удивительного. Им-то никогда не приходилось сталкиваться с такими женщинами. А у меня в прошлой жизни было целых 2 таких медсестры, и они играли очень важную роль в моем деле. Они могут гораздо больше, чем обычная медсестра. Их основная функция заключается далеко не в заполнении документации и мелкой помощи пациентам. Но об этом пока говорить рано. Для начала стоит побеседовать с ней с глазу на глаз. «Пойдемте, Хирано-сан», — кивнул я и вышел из регистратуры. «Продолжим собеседование в моем кабинете. Пока что поднимайтесь на 2-й этаж. Первый кабинет справа. Я скоро вас догоню». Хирано Юрика поклонилась и направилась наверх, а я тем временем снова заглянул к Уайту и Рейсею и добавил: «А вы, господа, пока что следите за приходом новых пациентов. Если кто-то решит обратиться, сразу берите его на себя. Я скоро вернусь к вам на подмогу». Раздав указания, я поднялся вслед за Хирано Юрикой, затем открыл свой кабинет, впустил девушку внутрь, а после зашел сам и уселся за свой стол. Разобраться у себя в кабинете я еще не успел. Бардак там был знатный. Мы с коллегами привели в порядок все, кроме кабинета, потому что сюда, по идее, никто заходить не должен был. Я ведь и подумать не мог, что к нам явится лекарская жрица. С большей вероятностью сюда бы заявился обычный лекарь, вроде Купера Уайта или Дайго Рена. «Не обращайте внимания на беспорядок, мы еще только открылись», — сказал я. «Знаю, Кацураги-сан», — спокойно кивнула она. «Я ждала открытия вашей клиники, потому сразу же и пришла сюда, как только узнала, что вы уже принимаете пациентов». А вот это очередное доказательство того, что она здесь оказалась не просто так. Либо ее интуитивно привлекло место силы, которое находится прямо в нашем конференц-зале, либо предчувствие того, что в этом здании целых 4 лекаря, которым она должна помогать. Таково ее призвание от рождения. Но помощь у таких жриц очень многосторонняя. Порой они бывают даже полезнее, чем сами лекари. Однако я решил разговорить Юрику. Будет интересно послушать, что она сама скажет мне на эту тему. Скажите, Хирано-сан, мне пока что не совсем понятно, а что побудило вас прийти именно в мою клинику? Есть какие-то особые причины? — поинтересовался я. Все это время девушка держалась довольно уверенно, но при этом старалась говорить строго по делу. Сейчас же я, кажется, отбил у нее желание изъясняться более подробно, поскольку она тут же замолчала. «Со мной вы можете быть честны, Хирано-сан», — уточнил я. «Медсестер у нас нет. На работу я вас, скорее всего, возьму в любом случае. По сути, у нас с вами сейчас не собеседование, а разговор по душам. Так что расслабьтесь и отвечайте на мои вопросы честно. Хорошо?» «Я так и хочу отвечать, Кацураги-сан, но меня беспокоит, что вы можете счесть меня сумасшедшей», — призналась она и тут же опустила взгляд. «Ну все. Теперь точно нет никаких сомнений. Она явно не осознает, почему ей управляет ее же собственная интуиция». «Вы скажите прямо, не бойтесь», — улыбнулся я. «Честно говорю, я не сдам вас психиатрам», — добавил я и рассмеялся, чтобы хоть немного разрядить обстановку. «Видите ли, в чем дело? Я закончила медицинский колледж 2 года назад, но стажа работы у меня практически нет», — сказала Хирано Юрика. «Почему же? Не нашли подходящее место работы?» — поинтересовался я. «Устраивалась 2 раза», — ответила она. «Но каждый раз увольнялась, потому что мне казалось, что я нахожусь не на своем месте. Причем клиники были неплохие. Сначала устроилась в частную в другом конце Токио, а потом попробовала поработать в центральной токийской больнице, но не продержалась и месяца, ни там, ни там». «Что конкретно вас оттолкнуло, Хирано-сан?» — спросил я. «Коллектив? Начальство? Или работа с пациентами?» «Нет, вы меня так и не поняли», — помотала головой она. «Я же говорю, мне все время казалось, что я не в своей тарелке. Хотя работу свою я выполняла очень хорошо, не стану скромничать. Но продержаться дольше месяца не смогла. Скажу вам честно, я сама не понимаю, почему. Зато когда увидела эту клинику, сразу осознала, что очень хочу здесь работать. Хоть она еще и не была открыта». «Конечно, не смогла. Все из-за ее природы. Таким, как она, в тягость работать с обычными врачами. Интуиция подсказывает, что рядом должен быть хотя бы один лекарь. А исходя из ее поведения, логично предположить, что в центральной токийской больнице лекарей нет. Черт. А ведь ее можно использовать для поиска других лекарей. У жриц чутье гораздо выше. Их к лекарям тянет интуитивно. Это, конечно, не очень вежливое сравнение, но, по сути, жрицы могут найти лекарей, как собака закопанную косточку. Я обязан оставить ее в нашей клинике, особенно если учесть, что у таких, как она, имеются и другие способности. «Что ж, мне этого достаточно, Хирано-сан», — улыбнулся я. «Если хотите, можете выходить на работу хоть с сегодняшнего дня». «Что?» — удивилась она. «Правда? Вы меня возьмете?» «Не вижу причин вам отказывать», — пожал плечами я. «Можем подписать договор на любой удобный для вас день». «Ох, Кацураги-сан!» — с облегчением вздохнула Хирано Юрика. «Я бы и сегодня осталась, правда, но у меня с собой нет халата». «Я одолжу вам свой запасной, если хотите», — ответил я. «Сегодня будете сидеть в регистратуре. Никто не заметит, что он по размеру больше, чем должен быть». На раздумья ей понадобилось всего 5 секунд. «Согласна», — закивала она. «Определенно согласна. Составляйте договор. Я сразу же его подпишу». «Не спешите», — успокоил ее я. «Возьмите халат с вешалки и спускайтесь в регистратуру. Передайте Рейсею-сан и Уайту-сан, что замените их. Пусть отправляются в свои кабинеты и ждут пациентов». Если, конечно, они вообще сегодня придут. Хотя, по идее, рекламу я дал. Должен появиться хоть кто-то. Я прекрасно понимаю, что в первые несколько недель людей будет мало, и иллюзий не питаю. Но все равно хотелось бы иметь хоть какой-то базис. Иначе у моих же подчиненных возникнут вопросы, касаемо того, не зря ли они вообще на все это подписались. Купер Уайт прилетел из Австралии, а Рейсей Масаши покинул клинику Ямамото Фарм. Нет, я обязан оправдать их ожидания любой ценой. Нужно создать поток пациентов, чтобы... «Кацураги-сан!» — воскликнул вбежавший в мой кабинет Купер Уайт. «Там...» «Что случилось?» — спросил я, заметив, что австралиец из-за одышки даже не может продолжить свою речь. «Если вы про медсестру, это я ее направил. Она уже с сегодняшнего дня начинает свою работу». «Нет, вы не поняли!» — помотал головой он. «Там целая куча пациентов!» «Куча?» — удивился я. «Сколько человек?» 10. Зашли разом. Понимаю, что не густо, но для первого дня даже слишком много!» — воскликнул он. В моем сердце в этот момент что-то ёкнуло. Значит, все-таки сработала реклама или... Возможно, дело не только в ней. Кажется, я догадываюсь, что привлекло сюда людей, но с этим я разберусь позже. А пока... «Начинаем прием!» — воскликнул я. «Пусть Хирано-сан распределяет пациентов по трем врачам. 3 вам, 3 Рейсею-сан и 4 мне. А я пока перебазируюсь в свой кабинет для приема». Купер кивнул и тут же побежал назад, на первый этаж. Мой кабинет располагался там же. Я решил не уподобляться главным врачам, которые максимально отдаляются от пациентов и, как правило, занимают комнату на 4-м этаже, а потому выбрал место прямо рядом со входом. Расставаться с полноценной медицинской деятельностью я никогда не хотел, а сидя на 1-м этаже, я мог в любой момент вмешаться в происходящее в регистратуре и даже забрать особо сложных пациентов, чтобы разгрузить своих коллег, не имеющих такого количества лекарской магии. Проходя к своему кабинету, я обнаружил, что Хирано Юрика уже вовсю включилась в работу. Она буквально сияла, принимая пациентов. А это очень редкое качество для работницы регистратуры. Но что меня больше удивило, это наличие знакомых лиц в очереди. Половина пациентов уже меня посещала. Это люди, которые не работают в Ямамото-фарм, но регулярно обращаются в нашу клинику. Точно! Вот оно! Вот где кроется успех моей организации. Я ведь уже больше полугода принимаю людей не из корпорации, а ценник в клинике Ямамото-фарм, мягко говоря, зверский. Здесь он гораздо ниже, а значит, в теории я могу переманить всех своих пациентов оттуда сюда. Это создаст поток, который начнет привлекать новых людей. Принять 4 человек оказалось не так уж и сложно. Особенно если учесть, что в прежней клинике я принимал и по 50 человек в день. Первые 3 оказались уже знакомыми мне пациентами, которые пришли на повторную консультацию. Там ничего сложного не было. Я быстро проанализировал их кровь, осмотрел органы и завуалированно объяснил, что все выводы мне удалось сделать исключительно по результатам осмотра. Пациентов это не смутило. Они уже привыкли, что я редко опираюсь на анализы. Однако это заставило меня задуматься о том, что у нас нет собственной лаборатории и аппаратуры инструментальной диагностики. С одной стороны, наша команда и без этих обследований может ставить диагнозы и лечить пациентов. Но в первую же очередь нам перестанут верить сами пациенты, поэтому имеет смысл заключить сделку с частной лабораторией. Кроме того, в Японии имеется множество диагностических центров, куда частные клиники направляют своих пациентов для прохождения обследований. Надо поискать где-то неподалеку подобные организации. Заключу с ними сделку. Будем делить доход от пациентов и таким образом обезопасим себя. А то рано или поздно кто-нибудь задастся вопросом, каким это образом местные врачи ставят диагнозы буквально с порога. А рассекретить орден лекарей в мои планы не входит. Как только первая 3 пациентов миновала, ко мне зашел 4. Он был мне незнаком, но анализ быстро сообщил, что ситуация у мужчины несколько сложнее, чем у предыдущих больных. «Здравствуйте, я не ошибся кабинетом. Вы Кацураги-сан?» — спросил меня полный отекший мужчина. Хотя, стоит отметить, не такой уж он и полный, скорее раздутый из-за отеков. А причину этого состояния мне и предстоит узнать. «Да, все верно, присаживайтесь», — попросил я, — «и назовите свое имя». Я бегло ввел данные в медицинскую информационную систему. В моей клинике она была совсем старой. Пришлось для начала приобрести самую дешевую систему, чтобы хотя бы наладить поток информации. а уже позже можно нагнать по качеству компьютерного обеспечения и Yamamoto Farm. Или даже переплюнуть их. Признаться честно, там система довольно паршивая, работать с ней крайне трудно. «Меня зовут Шинохару Гайто», — сказал мужчина. «Честно скажу, я ничего о вашей клинике не знаю. Случайно увидел рекламу в интернете. Живу рядом, вот и подумал, может, хотя бы вы сможете мне помочь». «Расскажите для начала, что вас беспокоит», — попросил я. «Сходу вижу, что у вас много отеков». «Отеков?» — удивился он. «А я думал, что это жир. Даже как-то обращался к бариатрическому хирургу. Он сказал, что может все это удалить, и даже одышка после этого исчезнет. Но сумма меня, скажем так, не порадовала. Потянуть такое я не смогу». Вот ведь ублюдок. Этот хирург его просто обманул. Видимо, внушил, что у мужчины ожирение, а тут явные отеки. Причем живот тоже увеличен за счет скопившейся в нем жидкости. Проклятие. Да откуда вообще такие врачи берутся? Лишь бы деньги получить, а на пациентов плевать. Я уже пробежался взглядом по его телу, осматривая анализом органы и состояние организма в целом. Да у него жировой клетчатки толком нет. Что там этот идиот собрался ему удалять? Воду? Так она хирургическим путем не удаляется. Ее нужно выводить мочегонными препаратами. Но для начала имеет смысл найти причину, из-за которой вообще началось накопление лишней жидкости. И ведь самое обидное — пациент ни в чем не виноват. Он не имеет медицинского образования, а потому не обязан разбираться во всем, что ему говорят врачи. Ему, как и любому другому больному, остается только верить своему лечащему врачу. «Шинохару-сан», — произнес я, — «судя по тому, что я вижу, у вас проблемы с сердцем. Скажите, одышка, кашель, слабость вас беспокоят?» «Еще как», — закивал он. «И это при том, что мне всего 40 лет. Как-то рановато я сдал позиции. Мне говорили, что эти отеки взялись из-за болезни печени. Я уже сдал все анализы на гепатиты, даже на ВИЧ сдал на всякий случай, и ничего. А по результатам УЗИ органов в брюшной полости картина совсем другая. Печень увеличена, живот заполнен какой-то жидкостью. Я уже даже не знаю, ожирение у меня или...» «Нет, не ожирение», — перебил его я. «И с печенью проблем нет». «Но ведь обследования говорят об обратном», — нахмурился он. «Да, на УЗИ у вас увеличена печень», — кивнул я. «Однако увеличена она исключительно из-за того, что страдает сердце». «А разве сердце и печень вообще хоть как-то связаны?» — не понял он. «Если уж говорить совсем простым языком, то в нашем организме связано все», — ответил я. «А если говорить по делу, вы в курсе, что такое хроническая сердечная недостаточность?» «Много раз видел в интернете это определение, но так и не понял, что это такое», — ответил Шинохару. «Скажите, а кто вы по образованию, если не секрет?» «Я инженер», — ответил мужчина. «Тогда вам должно быть понятно, как все это работает. Смотрите, Шинохару-сан, объясняю на пальцах», — произнес я. «Наше сердце — это насос, органический насос. Его единственная задача — качать кровь так, чтобы она проходила через весь организм, а затем возвращалась в него же, чтобы сделать еще один круг. А потом еще и еще». «Так, это мне понятно», — кивнул он. «А теперь представьте, что из-за высокого давления или других повреждающих факторов мышцы вашего сердца истончились, ослабли, или же наоборот увеличились настолько, что из-за своей массы уменьшили объем камер сердца и перестали выполнять свою функцию полноценно. Получается, что насос работает в данном случае плохо. И как вы думаете, что случится, если насос потеряет часть своих функций?» «Начнет скапливаться вода в наиболее труднодоступных отделах», — быстро ответил Шинохару. «Именно», — кивнул я. «Только кровеносная система работает несколько сложнее, но по описанной вами причине и происходит накопление жидкости в ногах в виде отеков. Лицо отекает по той же причине, а живот — тут все сложнее. Развивается асцит — пропотевание жидкости из сосудов в брюшную полость. И печень увеличивается тоже из-за этого. То есть проблем с печенью у вас нет. Поверьте моему опыту, проблемы с сердцем». «И что же мне в таком случае делать?» — поинтересовался он. я выпишу вам несколько лекарств. Мочегонные препараты для удаления лишней жидкости, дигоксин, лекарство, которое улучшает сократимость сердца. Но кроме самих препаратов, порекомендую вам встать на учет у кардиолога. Сказав это, я ударил по сердцу пациента лекарской магией, мигом восстановив большую часть волокон миокарда. Да, кардиолог теперь задастся вопросом, почему сердце в хорошем состоянии, а симптомы так ярко выражены, но это уже не моя проблема. Главное, что я помог человеку. Как только Шинохару покинул мой кабинет, ко мне забежала Хирано Юрика. «Кацураги-сан, у нас проблемы!» — быстро, но четко произнесла она. «Там экстренный пациент!» «Как это экстренный?» — подскочил я. «У нас ведь плановая клиника!» «Скорая привезла! Пришлось положить его в один из кабинетов, которые еще даже оборудовать не успели!» «У нас ведь даже нет договора со скорой! Они что, совсем спятили?» «Кто додумался привезти в только что открытую частную клинику экстренного пациента?»